Мы ведь встречались с сильной профессиональной командой, одним из лидеров чемпионата ФРГ. Матч для нас оказался таким же трудным, как первая встреча во Франкфурте на Майне. Но наша задача была упрощена тем, что после первой встречи мы вели в счете 3-2. Кого вы можете отметить в своей команде? Базилевич, это не в наших правилах кого-то выделять особо. Матч выиграла команда. Довольны ли вы игрой своей команды в этом сезоне? Лобановский, футбол не цирк, не спектакль, это спорт. И здесь важен результат, а он налицо. Журналист, задававший вопрос, вновь поднялся со своего места. «Позвольте поставить вопрос по-другому», — сказал он. «Обычно тренеры ставят перед командой определенную цель, имеют программу максимум и программу минимум. Считаете ли вы, что в этом сезоне выполнили свою программу максимум?» «Базилевич, что касается результатов, то максимальные задачи команды выполнены, завоевано все, что можно было завоевать. А по содержанию игры мы пока решили только программу минимум. Игра «Динамо» еще далека от совершенства. Мы знаем свои недостатки, нас ждет большая работа». В ту пору я уже пристально следил за работой «Динамо». Задумал собрать материал для книги. Бывал на тренировках клуба, часто беседовал с футболистами и тренерами, с футбольными специалистами из других клубов. Не пропускал ни одного матча в Киеве и довольно часто в качестве спецкора выезжал на игры с участием киевского «Динамо» в другие города, принимал участие в послематчевых пресс-конференциях. Все интересное откладывал. Позже собранный материал действительно стал отличным подспорьем в работе над моей первой книгой о футболе. 2 сезона. Она вышла в Киеве в издательстве ЦК ЛКСМУ «Молодь» в 1976 году. В той книге я попытался изнутри взглянуть на футбольные события 1974-1975 годов. С Блохиным мы решили, что обязательно используем отдельные фрагменты из 2 сезонов, ибо нам хотелось, чтобы наша совместная книга была не только эмоциональной, основанной на личных воспоминаниях, но и точно следовала фактам. Сезонный барьер. Наши встречи с Бурсаспором стали своеобразной вехой в истории клуба. 10 лет назад киевское «Динамо» впервые стартовало в европейских официальных турнирах, но всякий раз добиралось лишь до четвертьфинала. Причины неудач, естественно, были разные. И все же главную из них специалисты усматривали в одном – сезонный барьер. Дескать, не могут в это время года наши футболисты показывать зрелую игру. Даже термин такой придумали – «весенний футбол». То есть игра, в которой команда, по вполне объективным причинам, допускает слишком большой процент брака. Нам давно хотелось нарушить эту традицию. В Турцию на первую игру с Бурсаспором мы прилетели прямо из турне по Бельгии и Франции. К этому времени, с учетом игр в Югославии, почти за 2 месяца подготовки, мы сыграли 8 контрольных матчей. 6 побед и только 1 поражение от бельгийского клуба «Локерен». 0-1. Забили 20 мячей, пропустили 10. Одним словом, накануне официальных встреч чувствовали себя Наполи уже вполне уверенно. Бурса — небольшой турецкий городок, расположенный в горах. К берегам Босфора команда отправилась непосредственно из Франции 3 марта. Сначала мы проделали длинный и утомительный воздушный путь — потом совершили почти 250-километровое путешествие в маленьких неудобных автобусах на побережье Эгейского и Мраморного морей. 4 марта мы, наконец, очутились в Бурсе. И тут нам представился случай убедиться в том, что наши тренеры способны иногда, вопреки своим принципам, делать не то, что заранее намечено их программой, а учитывать сложившуюся ситуацию. Они увидели, как мы утомлены долгой дорогой, и отменили запланированную тренировку, заменив ее легкой разминкой. Приготовили команде сюрприз и местные болельщики. Нас разместили в одном из лучших отелей города — Челик-Палас. И вот поздно вечером, накануне матча, под окнами отеля вдруг начался шумовой концерт. Психологической атаке болельщиков не помешал даже сильный дождь, хлеставший всю ночь и весь следующий день.